137. 6 августа 1916 года. Срочное дело оторвало меня вчера вечером от письма, где я писал тебе, что с самого начала войны у меня не было такой формы, как сейчас. Мне пришлось перепечатать в 120 экземплярах такой текст. Ниже следующее сообщение отменяет и заменяет сообщение номер 1015/2 и так далее. Я взбешен. Эвер хулиганит. В конце второго куска выброшена фраза, где говорится приблизительно вот что. «И больше не удивляешься своему виду и наряду, изобретенному нами для защиты от дождя, льющего сверху, от грязи, проникающей снизу, и от холода, пребывающего всюду». Этим хорошо заканчивается абзац. Бесцеремонная купюра вывела меня из себя. Я написал Тыри письмо, ибо у меня осталась слабая, очень слабая надежда, что выброшенная фраза, может быть, попала в другое место. «Посмотри, и если ее нет, отправь письмо. Обязательно отправь, если не найдешь. Протестовать нужно сразу, чтобы они не вздумали забавляться таким образом всякий раз, когда отрывок покажется им длинноватым. Будь добра, исправь в конце портика крепкую, как дуб, как здоровье и надежда, на крепкую, как дубовый ствол». 7 августа. Я тоже весь в мыле. Вытаращив глаза от усердия, горю и тружусь над последней главой. Штука трудная, та еще работенка, как говорит мой Вальпат. Утром увидел, что Эвр, целомудренная, благонравная Эвр, опять постаралась. Вместо «куда запропастилась жратва» напечатано «что же нам не несут еду?» Разумеется, это приличнее, аристократичнее, литературнее. Надеюсь, что штуковину починили, и молюсь за здоровье этого славного боевого коня, которого ты так героически оседлала. Тебе осталось всего две бандероли. Твой, твой, твой, издали видящий, как ты взмылена.